Приходи за мной сквозь увянувший сад. Отвернись и не смотри назад. Кто-то виноват, все равно поздно. Катимся вверх по наклонной, подойти тебе. Несколько лет, ни тебе, ни мне, так не надо, как есть. Больше незачем друг друга жалеть, медленно сойдет на нет, и это катимся вверх.